Возвращался домой он от Наташи, привычно попав в ритм общественного транспорта. Та же толкотня, те же люди. Но что-то изменилось. Слова Станиски наполнили все вокруг тревогой и неясностью. А потом... Потом он проехал свою станцию. Что особенного? Он мог задуматься и проехать свою станцию. Мог углубиться в газету и проехать свою станцию. Мог не суметь выбраться из толпы и проехать свою станцию. Но тут было нечто иное. Он просто выпал из времени на 5 минут. Куда они делись? Наверное, никуда. Просто они стерлись из памяти. Валдаев никогда не имел оснований гордиться хорошей памятью. Но чтобы вот так, в наглую, исчезли минуты и без какого-либо урона для самочувствия, он готов был поверить в мистику. Придя домой, долго не мог сосредоточиться. Тараканами лезли в голову дурацкие мысли, а в сердце змеями вползали дурные чувства. И где-то внутри мутно плескалось беспокойство. Заставил себя усесться за ноутбук он только в 10:00, и работа натужно поползла вперед. Как запорожец, зажатый в заторе. Статья сатанистки обошлась Валдаеву в 00:30. Материал получился вполне читабельным. Конечно, главред чуть-чуть подувечит его. Есть такая неизлечимая болезнь — редакторский зуд, когда редактор считает нужным непременно что-то испортить и исковеркать в статье. Утром он проснулся с тяжелой, чугуном груженной головой. До 11:00 пил кофе, в который отважился капнуть коньяку, а потом поплелся на работу. «Ну и где тебя носит?» — осведомился редактор, которого Валдаев оторвал от черкания материала Нонны. «Статью творил», — зло отозвался Валдаев. «И натворил?» «Ага». Валдаев протянул главреду несколько листков с бледно отпечатанным на принтере текстом. Картридж уже кончался, а новый купить было недосуг. Сомин взял статью привычным жестом, двумя пальцами с плохо скрываемой брезгливостью, как берут грязное белье. «Почитаем!» — кивнул он, вытаскивая палаческий инструмент, свою любимую синюю капиллярную ручку. «Нет, но кто так пишет?» Ручка тут же проехалась по странице, оставляя на ней уродливую линию. Валдаев вздохнул. Фраза была удачная, забойная и украшала текст. Но спорить с главредом — занятие бессмысленное и вредное как для здоровья, так и для материала. «Я в город», — поспешно сказал Валдаев. Наблюдать, как уродуют материал, было выше его сил. «А вечером в прогрессор». «Давай, давай». Механически кивнул Сомин, уже погрузившийся в свою работу и с довольным оскалом сосредоточившийся над текстом, как в инквизиторских застенках палач-энтузиаст сосредотачивается над телом пытаемой жертвы. Валдаев пообедал в недорогом и вполне пристойном заведении из сети ресторанов «Елки-палки». Сидя в кафе, он за чашкой чая начал листать новую московскую криминальную газетенку. «Маньяк на тропе войны!» — назывался материал. Раз в 2 месяца в одно и то же число людям вырезают сердца, а трупы выбрасывают на московских окраинах. Бррр, мерзость. Утка? Не похоже. Вроде есть ссылки на конкретные места и время, на сотрудников МВД и прокуратуры. Когда просто бессовестно врут, используются другие приемы. «Через 2 недели будет новая жертва. Кто она? Ею может стать любой. Даже вы». На такой оптимистической ноте заканчивалась статья. Валдаев передернул плечами. 2 последние жертвы нашли совсем недалеко от его дома. «Маньяк с виду обычный человек. Он может даже не помнить о своих деяниях. Однажды включается непонятный механизм, и наружу вырывается из глубин человеческой души умело прятавшийся там кровавый зверь», — перечитал Валдаев абзац. Его, привыкшего употреблять самое неудобоваримое информационное варево, неожиданно эта картина тронула. Он представил, каково это — жить и не знать, что твой мозг делит с тобой какое-то хищное существо, да еще являющееся частью твоего «я». «Гиены пера!» прошептал он и раздраженно скомкал газету. Клуб «Прогрессор» ежемесячно заседал на 15-м этаже серого из стекла и бетона высотного параллелепипеда с надписью «Молодая гвардия у метро Дмитровская». Клуб родился при журнале «Вокруг света» на заре перестройки, когда сняли табу с публикаций на тему об аномальных явлениях, и оторопевшему народу вдруг сразу стало ясно, что он окружен полтергейстами, черными колдунами, белыми ведьмами и серыми человечками с планеты Трон. С тех пор эффект новизны темы неизбежно стерся временем. Но обывательский интерес продолжал тлеть. Поэтому газетный бизнес на аномальщине продолжал приносить издателям стабильный доход, а заодно подкармливать Валдаева и его собратьев по перу. Заседания «Прогрессора» с годами собирали все меньше народу, так что теперь любителям аномальщины хватало одного просторного кабинета. А бывали аншлаги. Собирался целый актовый зал, да еще и в проходе люди стояли. Валдаев немножко опоздал. «Давай сюда», — прошептала Нонна. Валдаев дивился на нее. Она умудрялась оказываться везде. Возникало ощущение, будто она выпущена с конвейера в нескольких экземплярах. Он примостился рядом с ней, нацепив на себя маску ироничного стороннего наблюдателя. За длинным столом чинно сидели собравшиеся. В окно светило тяжелое закатное солнце, садящееся за серое нагромождение московских домов-коробок. Набор присутствующих был стандартный. Несколько мужчин лет за 50 о чем-то тихо перешептывались, что-то записывали, кивали в такт словам докладчика. Это были ученые-мужи, в большинстве увенчанные докторскими степенями и профессорскими званиями. Они искренне надеялись, что именно в области аномальщины науку ждет долгожданный прорыв к новым горизонтам. На другом конце стола кучковались ротозеи. Среди них был знакомый слесарь-сантехник, видевший в прошлом году летающую тарелку, и клявшийся, что перед этим не пил ни грамма. Три домохозяйки, пекущие астрологические прогнозы, как блины. Еще было несколько ребят из московского уфологического клуба, обычные технари, честно и безуспешно пытающиеся разобраться в тайнах неизведанного. А это что за чудо-юдо? Напротив, гордо восседала худощавая дама лет 35-40 в синем свитере. На ее груди тяжело висела толстая золотая цепочка с массивным золотым кулоном. Она снисходительно загадочно улыбалась. Доклад делал плюгавенький лысый, к удовольствию Валдаева, которому не улыбалось быть единственным лысым в этом собрании, одетый в потертый коричневый костюм живчик. Его шею удавкой терзал галстук, и он все время пытался ослабить узел, но это никак не удавалось. Живчик был профессором-химиком. Гоняя для убедительности воздух руками, он твердил что-то о необходимости исследования экстрасенсорных эффектов в химии. «Экстрасенсы говорят о том, что через них протекает биоэнергия, что они видят ауру. Но почему, мы должны всему верить? Если мы хотим научного подхода, так подайте критерии истинности. Где они? В этом главная задача — найти критерии!» — горячо восклицал он, пытаясь зарядить остальных своим неуемным желанием отыскать, хоть под ногами, хоть на Луне, эти ускользающие критерии. Кто-то соглашался, кто-то возражал. Кто-то перебивал докладчика. Публика на сборищах была заводная. Загадочная дама в свитере и в золоте молча заулыбалась еще более таинственно, считая, похоже, ниже своего достоинства вступать в дискуссию. Потом пошли сообщения исследователей подмосковной аномальной зоны, где якобы НЛО шастают точно по расписанию, в отличие от рейсовых автобусов. «Это все хорошо, но где критерии истинности ваших заявлений?» — настойчиво встрял профессор-химик. «Где они?» Позже химик по тому же поводу сцепился с астрологами. «Какие критерии?» — возмутилась руководитель астрологической школы. «Астрология — древнейшая наука! Она вобрала в себя мудрость тысячелетий!» «Алхимия — тоже древнейшая наука!» — буркнул профессор. «И незаслуженно забытая!» — стояла на своем астролог. Теперь улыбка у дамы в свитере стала как у Джоконды. Так улыбаются, когда ухватили саму истину истин за хвост. И эта улыбка все больше отдавала презрением. Кажется, не столько выступающим, сколько к человеческому роду в принципе. Когда началась бурная дискуссия об оценке информации, получаемой контактерами, Валдаев начал строчить в блокноте. Здесь можно было что-то наскрести по неизменно интересующей народ теме. Контактам с высшим разумом. «Но где критерии истинности?» — опять всколыхнулся профессор-химик. И хай пошел по новому кругу. Успокоились, притихли. В тишине застучал мелок по грифельной доске. Поползли из-под него длинные и непонятные формулы. Два бородача сцепились по поводу новой физической парадигмы, а химик все подзуживал их восклицаниями о критериях. Дело близилось к концу, когда председательствующий объявил. «Ну а сейчас небольшое выступление гражданки...» Он запнулся, поглядев в свои записи. «Гражданки Пакиной!» Туманно улыбающаяся дама с высокомерием аристократки голубых кровей, случайно оказавшейся в придорожной пивной, кивнула и резво ринулась с места в карьер. «Я королева космоса. Меня избрали на галактической конференции». Пауза. Слегка ошарашенные присутствующие уставились на королеву. «Несколько лет назад галактическая конференция вышла на контакт со мной», — продолжила дама. «Они убедились, что я наиболее продвинутый представитель земной цивилизации». «Знаете...» — вдруг беззаботно засмеялась она. «А в космосе масса забавных вещей». За последующие несколько минут Валдаев смог убедиться в этом. То, что людей завезли на Землю с других планет, он слышал не раз. Но что на этих самых планетах растет пшеница с зернами, формой и размерами, напоминающими батоны за 3,20, поэтому в память о своей прошлой звездной жизни люди батоны пекут именно такие. Это впечатляло. Дальше больше. Атлантиду инопланетяне утопили, потому что атланты их совсем не уважали. Весь космос кишит разумными созданиями, как кухня в привокзальной столовке рыжими тараканами. Плохие инопланетяне принесли землянам вино, водку и матерные слова. А хорошие — все остальное. Звездные братья по разуму готовы утопить в море и нас, как атлантов. Но они готовы и дать нам знания, невероятные супертехнологии, естественно, через королеву космоса. Одна трудность. У нас нет ангаров для их космических кораблей. Вот таких ангаров. Королева протянула председательствующему несколько мятых тетрадных листов, на которых были коряво нарисованы какие-то сооружения, напоминающие металлические склады для хранения армейского имущества. Они стоят недорого. 10 миллионов долларов каждый, не больше. Нужны деньги. И быстрее. А почему быстрее? А то нас утопят. Ага. Озадаченно кивнул председательствующий. На этот раз молчание затягивалось. Валдаеву вдруг стало стыдно, будто он сам нес всю эту околесицу. Люди вдруг начали присматриваться к своим соседям, будто боясь, не укусят ли те вража. И тут вскочил химик. «Это все, конечно, хорошо, но где критерии истинности ваших заявлений?» «Все». Заседание превратилось в то, во что в конечном итоге превращались все без исключения заседания прогрессора. В сумасшедший